ибо потеря подданных, равно как и неспособность подчинить себе соседа, означала отказ от главной идеологической концепции, оправдывавшей сам факт существования Талантинсуйо. Пока экспансия Куско стремительно развивалась, держа в постоянном напряжении царство, для инков, как для сынов солнца, все складывалось как нельзя более удачно. Их слово, опиравшееся на священные заветы отца солнца, в главном не расходилось с земными делами. Громкие победы воинов солнца, следовавшие одна за другой, шумные празднества, триумфы, участниками которых становились десятки, если не сотни тысяч людей, строительство общественно полезных сооружений и другие преобразования, рожденные непосредственно в процессе победоносной экспансии сынов солнца, позволяли, а иногда и требовали решать сходу достаточно сложные проблемы, не оставляя времени на размышления не только побежденным, но и победителям. Как мы знаем на примере чанков, они, даже не разобравшись в случившемся, уже шагали в рядах армии сынов солнца на завоевание других народов во славу единственного инки и его отца солнца. Но вот наступил момент, когда в обозримом с границ царства пространстве сынам солнца уже некого было завоевывать. Казалось бы, должна была еще больше укрепиться власть Куско над вошедшими в состав Талантинсуйо царствами и народами. Однако этого как раз и не произошло. Вождя чанков Анко Валью трудно зачислить в разряд повстанцев до Колумбовой Америки, хотя именно он первым выступил против господства инков не извне, а в пределах границ Талантинсуйо. Вряд ли следует рассматривать Анко Валью даже как борца за свободу, поскольку он сам до восстания и побега пытался поработить индейцев кичуа. Кроме того, 10 лет он мирно уживался со своими поработителями, и только после конфликта во время войны с царством Колья Анко Валью восстал и ушел за пределы царства сынов солнца. Возможно, инки действительно решили убрать своего слишком отважного подданного, но и в этом случае последующие действия вождя чанков не носили национально-освободительного характера. Более того, далеко не все чанки ушли с Анко Валью, ибо боевые отряды этого народа фигурируют и в более поздних завоевательных походах сынов солнца. Вот почему, если исключить историю с попыткой инков уничтожить своих вассалов-чанков как возможную фальсификацию, с позиции сынов солнца побег Анко Валью был проявлением очевидной неблагодарности этого конкретно взятого человека, которому не только сохранили жизнь, вылечили от ран, оставили на прежнем руководящем посту, но даже доверили реализацию в жизнь священных указаний прародителя всех сынов солнца. Такого подданного, иначе как недобросовестным, коварным и неблагодарным, не назовешь. После побега Анко Валью проходит почти целых 100 лет в истории царства инков, но мы не встречаем в эти годы сколько-нибудь выдающегося или официально зафиксированного события, которое можно было бы классифицировать как бунт или восстание подданных Талантинсуйо. Все эти годы шли завоевательные войны. Конечно, в реальной жизни царства имели место не одни только победы, однако созданное инками государство, вплоть до смерти инки Уайна Капака, было не просто жизнеспособным, но и процветало. Но то был апогей правления сынов солнца. Именно правление, а не самого царства, созданного инками из Куско. Здесь нет игры слов. Талантинсуйо, как государственное устройство, просуществовало вплоть до прихода испанцев, и только они его разрушили. Но основы Тауанчинсую